Знаешь ли ты, помнишь ли ты, как хорошо, где нас нет? За спиной вечно пейзаж песочный, знаешь такой меж стекол. За спиной в мутном зеркале, в талой воде, позавчера голубые вереницы неосознанных лиц, неопознанных тел. Они возвращаются, молча стоят, наблюдают. Термиты пожирают столы, тела, постройки, строения, пока они не рухнут. Двери, стены, тела в один из дней. В один из дней они возвращаются всегда. Смотрят сквозь тебя и молчат. Некогда действовать, прятаться, кричать. Они уже здесь, там, за зеркалами, они тоже молчат. Видят, не видят, неподвижные, большие, везде, повсюду. Даже если ты спишь, в особенности, если ты спишь, они молча стоят, они уже здесь, вдоль каждой дороги, в предрассветных лесах, ночью. Бесшумно летят над морозной землей серебряными лицами, никогда не спят, не касаясь морозными пятками земли, не примяв травы, не замутив воды. Они уже здесь, где бы ты ни был, термиты пожирают, пока само не рухнет, а они наблюдают. Они наблюдают.